Считается, что эта война с перерывами продолжалась 116 лет. Оба соперника не желали уступать, несмотря на многочисленные беды и невзгоды, страдания и лишения. За время этой войны население Франции сократилось на 2/3. Формально считается, что последнее сражение этой войны состоялось в 1453 году при Кастильоне. Англичане проиграли и были вынуждены уйти с континента. Столетняя война, или как и почему поссорились средневековые французы и англичане. У меня сегодня в гостях историки Елена Калмыкова и Павел Уваров. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Калмыкова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор научных работ по истории Англии и Франции в средние века, в том числе «Столетняя война и формирование английского национального сознания» и «Представление о достоверном средневековой исторической традиции». Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и «Учебник истории Франции». Столетняя война, если вы почитаете любой учебник наш, французский, книжку, то Столетняя война – это такая кульминационная точка, вот, с которой считается французское национальное самосознание или там, идентичность, вот где уже оно не вызывает никаких сомнений. Эта идея была очень глубоко укоренившейся уже в XVIII веке, когда, собственно, изобрели слово «патриотизм», оно впервые появляется. Историография 19-го, большей части 20 века, она от этого отталкивалась, от этого исходила. Это была истинно не требующая доказательств. Правда, насмешник Вольтер уже тогда, в 18 веке, говорил, что если бы немножечко повернулось иначе, если бы не так быстро умер Генрих V, то мы бы сейчас во всех книжках смеялись бы над этим якобы каким-то выдуманным, фальсифицированным историческим законом и говорили бы о том, как отомстили за подлое убийство, это имеется в виду убийство на мосту Монтре Иоанна Бесстрашного. И вся бы история писалась так и хвалила бы вот настоящих победителей, настоящий исход войны. Ну, Вольтер был безбожником, можно сказать. Ничего святого у него не было, и Жанну д'Арк он не воспринимал, там по-разному к ней относился, и он нам, конечно, не авторитет в данном случае. Столетняя война между Англией и Францией началась в 1337 году. Условной датой окончания войны в историографии считается 1453, когда французы завоевали Бордо. Причиной длительной войны стали династические притязания английских королей, состоящих в тесном родстве с французской династией Капетингов, на французскую корону, а также их желание добиться суверенитета над своими континентальными владениями. Несмотря на начальные успехи, Англия потерпела в войне поражение. В результате на континенте у нее сохранилось всего одно владение – порт Кале, который Англия удерживала до 1558 года. Война продолжалась 116 лет с перерывами. Все здесь оказывается очень зыбко и очень спорно. Даже утверждение о датах окончания войны, да, 453 год, вроде бы как, ну, мы все знаем, да, сколько длилась столетняя война, когда она закончилась. Формально. Но это в учебниках написано, что она закончилась, а современники-то этого не знали. Они продолжали воевать, находиться в состоянии войны, и при первом удобном случае английские короли вспоминали, что они же являются и королями Франции, и в гербе у них это на геральдическом уровне было отражено. Да и владели они землями в Кале, и это был их плацдарм. В середине XVI века, в 1559 году, они утратили Кале, но все равно они помнили об этом. Ну и все это длилось до начала XIX века. Так что уже с этой точки зрения все не так очевидно. И если мы непредвзято подходим к этому периоду, вовсе не предлагаю говорить, что нет, все было не так, Столетнюю войну выиграли англичане, и вообще все мы сейчас перепишем. Но просто посмотреть на историю изнутри глазами участников этих событий, а не историков, которые живут там в 20-м или даже 21 веке. То тогда выясняется, что все не так просто, тогда кажется нам, казавшееся нам естественным разделение. Вот есть англичане, враги, оккупанты, завоеватели. Есть французы, которые все как один поднялись, и земля горела под ногами оккупантов. Все это не совсем так или совсем не так. Все гораздо сложнее. Вот об этом мы и поговорим. Традиционно считается, что Столетняя война – это такой династический конфликт, конфликт из-за французской короны. Но опять-таки, когда мы говорим «традиционно считается», то нужно учитывать, что вопрос о истинной причине является одним из наиболее, я не скажу злободневных, но часто поднимаемых в историографии. Поскольку вот эта идея о том, что сама природа этого конфликта, национального конфликта, как его оценивали исследователи, начиная там с 19-го, даже с 18 века, и иногда по сию пору, вынуждала искать какие-то более логические, более существенные причины, чем какой-то вот призрачный образ этой короны. Поэтому считала, что основная причина – это стремление утвердить английскую позицию на юго-французских территориях, в Аквитании, в Гиене, и попытка конфисковать Филиппом VI эти земли у Эдуарда III вынудило его вот принять такой, использовать такой повод для того, чтобы начать войну именно за сохранение этих территорий. На самом деле, если мы действительно посмотрим на официальную королевскую пропаганду английскую на протяжении всего периода Столетней войны и многие десятилетия вот после этой условной даты окончания, 1453 год, то мы увидим, что именно династическая причина выводится на первый план. И именно династическая причина воспринимается как наиболее существенная не только английскими королями и не только их конкурентами, венценосными сеньорами там, во Франции или представителями там, королями соседних государств, но точно так же подданными вот теми, на кого условно эта пропаганда вот рассчитывалась, на кого она воздействовала, для всех на первом месте всегда неизменно выступала династическая причина. Тем более успех английского оружия и английских войск в 15 веке при Генрихе V, когда был подписан мир в Труа 1420 года, он не оставляет сомнений в том, что это действительно могло быть реально. Коронация английского государя французской короны в Париже – это реальность. Это действительно то, что вот можно ощутить. Вот почти вся Франция покорена. Мир подписан, английский король будет законным наследником, провозглашен законным наследником Франции. Он уже является правителем Франции, он уже является регентом. То есть это не такая уж как бы розовая мечта, это может быть реальная цель, к которой стремились, и от этого не надо отказываться. Другая ситуация в том, что приходится констатировать, что сама эта война между двумя народами, которые уже много столетий находились в состоянии неизменных конфликтов, привела к тому, что она довольно быстро начинает осознаваться как не совсем дело только государей. За этот период в XIV-XV веке мы можем увидеть целый ряд других международных конфликтов, по своей природе похожих на Столетнюю войну. Например, война Джона Гонта – это четвертый сын Эдуарда III за корону Леона и Кастилии. Он был мужем наследницы старшей дочери Педро I, жестокого, низложенного и потом убитого его сводным братом Энрике Трасамарским. И у него были реальные основания претензий на эту корону. И вот этот конфликт в Англии воспринимался исключительно как дело герцога. Герцог может воевать, а может не воевать. В то время как война во Франции воспринималась гораздо более серьезно каждым подданным английской короны. И в этом смысле вот показательны казусы, когда государи пытаются заключить мир с Францией на тех или иных условиях. И это воспринимается очень негативно в Англии. И не просто в риторике прекращения войны, которая предоставляет, об этом, возможно, поговорим дальше, для многих возможность личного, индивидуального обогащения и некого социального роста, но в том числе осознается как некое предательство того дела, которому должен служить государь, некой высшей справедливости. Как и любая война, столетняя война – это предмет разногласий относительно территорий и предмет взаимной экспансии, скажем так. Вопрос ведь заключается в другом – в том, насколько англичане были англичанами, а французы – французами. Ведь если вспомнить всю предысторию, английские короли, тот же самый Ричард «Львиное сердце», кто у него маму была? Ну, как только, мы прекрасно знаем, и до него, и намного до него. То есть, по сути, англичане того времени – это скорее англо-французы, там анжуйцы или кто-то еще по своему происхождению. А Англия, вначале она вообще воспринималась как довесок, который вот завоевали, и типа вот он есть, и вот что-то с ним надо делать. Потом уже как-то осели, прижились, стали думать, что, в общем-то, Англия, она сам все ничего, но неплохо бы и на континенте землишки сохранить. И, собственно говоря, вот этническое это происхождение королей того времени, оно скорее более французское, нежели английское. Ну вот, во-первых, вопрос о довеске. Все-таки этот довесок обладал королевской короной. И этот статус действительно превосходил статус короны герцогской. Если мы говорим о войнах Вильгельма Завоевателя и о неком присоединении, что к чему присоединялось. Все-таки это очень важно в сознании людей эпохи Средневековья, этот статус территории. И, безусловно, корона, она доминирует над герцогством. Вопрос, осознавали ли они вот этих своих государей чужими, французами, мыслили ли люди того времени, и не только того времени, в таких категориях. Можно сказать, что с моей точки зрения, государь, он вообще в любой период лишен, монарх, лишен национальности. Если мы вспомним наших русских правителей, вот цари-батюшки и царицы-матушки, на какую долю там текла русская кровь или не русская кровь, это вопрос, как бы, который можно поднимать, а который можно не поднимать. Главное, что подданные их воспринимают как своих. В тот момент, когда монарх восходит на престол, он становится своим монархом. Его не воспринимают, то есть не меряют вот эту кровь, которая течет в его жилах. Опять-таки, когда мы говорим о восприятии наций в средние века, то как бы тут тоже нужно сделать несколько оговорок, что мы подразумеваем под этим национальным самосознанием и под нациями. Представление о том, что мир разделен на народы и нации, это представление уходит корнями в античность. Это такое архетипическое, традиционное представление о мироустройстве. Вопрос, что вкладывают люди, когда они говорят, что вот этот человек такой-то национальности. Является ли это некой биологической данностью, которая передается по крови, некий ген, который мы можем выделить, ген французскости, ген английскости, или это некое такое умозрительное, сконструированное в сознании людей сообщество. И тогда на первый план выходят другие параметры. Там представление об общем происхождении, возможно, язык, традиции, обычаи, право, религии в некоторых ситуациях. Вот в средние века эти подданные английской короны и сами государи говорили о том, что мы англичане. Да, они это говорили на французском языке. По крайней мере, те, чей голос мы слышим, тоже вот как бы проблема, что мы обычно располагаем источниками, которые являются продукцией некой элиты, некого элитарного сообщества, интеллектуального сообщества. Да, они писали «мы англичане на французском», в отличие от тех крестьян, которые говорили на английском. Но это еще... Английского как такового еще тогда не было, потому что если, опять же, рассматривать Англию того времени, да и сегодня, жители Уэльса относятся, допустим, к жителям, я не знаю, того же самого английского сегмента, вот чисто английского сегмента, весьма враждебно. И по сей день, если у Уэльса появляется человек, который этнически к ним не относятся, к нему относятся с большим подозрением. Ну, до 18 века большинство говорили на валлийском языке. Вот. О Шотландии говорить нечего. Это... Ну, с французским языком в Шотландии хорошо можно прожить. Да. С русским тоже неплохо, но с английским сложнее. Да, то есть как бы... В какой период? Да, это было, есть и будет. А при всем при том, это Англия. Вот, я не знаю, насколько вот эта кастовость этническая присуща французам. Просто как бы не имел... что называется, опыта. Но я думаю, что тоже определенное территориальное деление должно быть. Когда мы говорим о национальном составе, вернее, о том, как представляли себе современники национальный состав населения французского королевства, то здесь тоже необходимо вычленить два уровня. С одной стороны, все фиксировали наличие многих наций. Именно вот слово «нацио», латинское слово, обычно употребляется в текстах. Нормандцы, бретонцы, пикардийцы, касконцы и так далее. Бургунцы. Бургунцы их обычно выделяли в качестве отдельных наций. И когда говорят в этом ряду о французах, то подразумевается подразумевается конкретно жители Иль-де-Франс, когда идет вот это перечисление. Вместе с тем... Очень часто, непосредственно там, с 12 века и далее, когда говорят французы, подразумевают подданных всего французского королевства. То есть некий такой собирательный, доминантный этноним, он тоже присутствует и в текстах, и, следовательно, в сознании людей этого периода. То есть французы – это все подданные короля Франции, все, кто живет на этой территории. Ну а вот Анжу. Суть английской территории. Они подданные кого? Они подданные в первую очередь своего графа, а во вторую или наоборот, в зависимости от тех приоритетов, которые стоят перед каждым конкретным человеком, перед сеньором или его вассалом. Но точно так же, в той же мере, они подданы государю. Не случайно вот реформа Людовика Святого, его судебная реформа, подчеркивала превосходство права королевства над правом регионов. И этот выдающийся французский монарх своей судебной реформой настаивал на праве каждого свободного подданного французского королевства апеллировать к суду непосредственно короны. Людовик IX Святой, французский король с 1226 года, из династии Капетингов. Людовик осуществил реформы по централизации государства. Заключил договор 1259 года с английским королем Генрихом III, по которому Англия отказывалась от притязаний на Нормандию, Турень, Анжу, Мен, Пуату и другие французские территории. А вот интересно, рядовые граждане... континентальных земель, которые контролировались англичанами, они себя считали англичанами или французами все-таки? Они себя считали ситуативно. Если им было это выгодно, ну, собственно говоря, как и сейчас, как и всегда. Прекрасная фраза из Андрея Рублева. «Какой я тебе русский, сволочь Владимирская». Да. Все, она здесь все объясняет. Когда им было надо, они себя очень хорошо считали подданными герцога, который по совместительству английский король, но это не важно, мы его уважаем как герцога. А когда были какие-то конфликты, когда удобнее было себя считать подданным французского короля, они это совершенно спокойно использовали. Потому что главное для них было действительно не этничность, не права какие-то национальные, а главное были права судебные. Они подсудные вот этому человеку. И это закладывало, с одной стороны, это гармонизировало ситуацию. И не надо об этом забывать. Вот очень сильный король, Людовик Святой, он действительно был самым сильным монархом Европы. И даже Фридрих II Гогенштауфен, который никого не боялся, ни бога, ни черта, ни римского папы, все-таки побаивался связываться с Людовиком Святым. То есть, действительно, авторитет, огромная сила. И он заканчивает длительное противостояние с Плантагенетами, с Генрихом III, подписанием в 50-е годы XIII века, подписанием мирного договора. И к ужасу национально мыслящих историографов XIX-XX века, вместо того, чтобы скинуть англичан в море, он совершенно спокойно мог это сделать, он признает их нерушимые права на Гиень, подписывает договор, и все довольны. Даже территориальные уступки были. Да, отдает. Герцогство там увеличивалось. Все, он отдает территорию. С точки зрения национальной логики, абсолютно ерунда. С точки зрения феодального мышления, в узком смысле слова феодального, все очень грамотно. У него есть вассал, он признает его права, в ответ вассал обязывается ему служить, конфликты улажены, все соподчинение. Да, житель Гиени подданный своего герцога, он еще подданный своего какого-нибудь там графа мелкого, это все. Герцог верно служит своему королю, своему сеньору, который его не обижает, и все находится в гармонии, никаких видимых противоречий нет. А если возникает, их можно разрешить путем каких-то там оговоренных феодальных процедур. Это логика, которая, в общем, существовала неплохо и существует сейчас. Вот мы на это не обращаем внимания. Вот англичане очень хотели, уже поняли, когда забегая вперед, они поняли, что им не удержать Францию. В какой-то момент, 30-е годы, видимо, 15 века, даже Бетфорд понимал, что все-таки уходит страна. И они тогда делают ставку на то, чтобы закрепиться в Нормандии. Может быть, и раньше, понимаете, потому что это их отчина. Это те их отеческие земли. Это как Косово для сербов. Это их земли, с которых они вышли. Как они могут их потерять? И вот они пытаются создать вот этот вот англо-нормандский патриотизм, действительно, идентичность. Много дел, основывают университет в городе Кане, к ужасу Парижского университета, который... Многочисленным протестом. Протестом. Говорит, ну что же, мы же подданы английского короля, почему он основал университет в этом Кане, в Нормандии? Ну, было ясно, что они создают. Они надолго в Нормандии не удержались. Все-таки к 50-м годам они Нормандию потеряли. И как-то все на этом стоит точка. Но часть Нормандии осталась. Остались острова. Джерси. Оставалась целая серия островов, которые существуют и сейчас. И кто сейчас эти люди? Они кто? Они англо-нормандцы. У них свой язык, у них свой диалект, у них свое собственное право. И они подчиняются, вы думаете, кому? Они подчиняются Людюк. Еще Людюк де Нормандии, Елизабет II. Вот это их правитель, Елизавета II, герцог нормандский. И там действует до сих пор право. Факультет этого права есть в университете Кана, нормандского права, на французской территории. Но там есть специалисты, и до сих пор это право действует, оно и вассальные какие-то притязания. Они вполне могут там применяться, и сравнительно недавно... Паспорта-то у них чьи? У европейского сообщества там вообще сейчас все немножко по-другому. Но да, сравнительно недавно был случай, когда на одном из этих островов начали строить отель на территории землевладельца. Как-то там, в общем, не удалось ему отстоять свои территории. И тогда он, в соответствии с законом, с правом 13-го, написанным в начале 13 века, встал на колени в присутствии семи свидетелей и закричал: «Аро, аро, аро, мон ду сеньор Элизабет де, приди ко мне на помощь». И стройку остановили. Это право действует. А никто... Они нормандские патриоты английской короны и нормально себя чувствуют. Говорят, говоря о том, что делалось на континенте, отношение французских крестьян, которые жили на английских землях, было по принципу «бей белых, чтобы не покраснели, бей красных, чтобы не побелели». Или... Это не совсем английские земли. Очень важен, вот о чем говорит Павел Юрьевич, очень важен этот статус земли. Это земли, которые принадлежат подданному французской короны герцогу такому-то. Ситуация меняется с частью этой земли по миру 1360 года, мир в Бретеньи, потому что впервые вот эти территории, Гиень и ряд земель на севере, район Кана, графство Ги, район Верен-Кале, графство Ги, Понтье, они как бы изымаются из системы подданничества французской короны и передаются под суверенитет короля Англии. То есть это становятся территории, которые действительно по суверенному праву принадлежат королю Англии. Вопрос вот о статусе Нормандии, он в историографии не решен, потому что до подписания договора в Труа 1420 года Генрих V делал все, то есть его политика олицетворяла такую идею возвращения, то есть отвоевания земель завоевателя. То есть мы возвращаемся как братский народ. Это родство англичан и нормандцев. Даже были попытки наделять землями в Нормандии тех вот потомков тех рыцарей, которые пришли с Вильгельмом Завоевателем. Иногда соблюдались границы, иногда не соблюдались. Но идея возвращения потомков от коренного населения, она в официальной пропаганде активно муссировалась. Однако, когда Генрих V подписывает этот договор, становится регентом Франции, он принципиально меняет политику. И само условие этого договора, оно своеобразным образом оговаривает статус Нормандии, потому что Генрих ее получает на правах апанажа. Точно так же, как ее получали другие наследники французского престола. Надо пояснить, что такое апанаж. Это такой особый статус территории, который фактически находится почти в суверенном управлении государя, сеньора, однако по праву, то есть на таком условно-временном, в данном случае временном праве. То есть в тот момент, когда Генрих V должен был стать королем Франции, в момент смерти, соответственно, престарелого Карла VI, он, став королем Франции, он утрачивал, то есть Нормандия возвращалась французской короны. То есть она не воспринималась в качестве независимой территории. И именно на этот пункт постоянно будут ссылаться администраторы этого англо-бургундского французского режима после смерти Генриха V, когда Бетфорд будет пытаться спасти Нормандию для Англии, они будут постоянно регенту указывать на то, что он, регент, нарушает условия договора в Труа. Он нарушает вот это вот право, которое связывает Нормандию с Францией. Пока поразительно, что Кале связано с Англией. Это вот по договору в Бретеньи 1460 года. Графство Ги связано с Англией, а вся Нормандия связана с Францией. И это вот изменить юридически было, по сути дела, невозможно. Вопрос такой, с прикладной точки зрения, столетняя война, ну, там говорится, что она длилась 116 лет, ну, формально. Это смена нескольких поколений, это трата колоссальнейших ресурсов, особенно по временам Средневековья, когда, в общем, все было в изрядном дефиците. Скорее всего, это был процесс эпизодический, с собирательным названием. То есть сколько за эти 116 лет было крупных столкновений, скажем так? Крупных кампаний? Да. Я думаю, что, по идее, можно их посчитать. Вопрос посчитать их сходу будет действительно затруднительно, потому что мы можем вспомнить кампанию 39-40 года, потом уже кампания 46-47, которую вел Эдуард III, несколько кампаний 50-х годов, когда с нескольких сторон вторгались английские принцы. Джон Конт, уже упомянутый, из Нормандии, и черный принц из Гиене. Кампания 60-го года, которую возглавил 59-60, который возглавил сам король, когда французы таки не подписали договор, подписанный им в Лондоне с Иоанном II, и была идея захватить Реймс, потом захватить Париж и таки утвердить английское владычество. Потом уже войны, такие мелкие столкновения, это небольшие кампании. В период правления Ричарда II единственная была большая континентальная кампания, но формально не под эгидой отвоевания французской короны. Это был крестовый поход епископа Норвичского против схизматиков, против сторонников неправедного папы. Формально... Надо напомнить, что в это время, падает еще церковный раскол, схизма, когда... Один папа сидит в Риме, другой папа сидит в Авиньоне. Французы признают авиньонского папу, англичане признают римского папу, а в Нидерландах некоторые признают одного папу, а некоторые другого. И ситуация еще усложняется, поэтому не просто война, но еще она может носить характер войны за веру, крестового похода. И любопытно, как люди, которые шли в этот поход в Англию и которые жертвовали деньги на этот поход, как нередко в риторике возникает тема, а вдруг мы в этот момент завоюем Францию, и она окажется завоеванной не под эгидой вот, государственного дела, а под эгидой борьбы против схизматиков. Вот как бы нам вот еще и это тоже обозначить. Потом начинаются большие кампании эпохи Генриха V. То есть мы можем выделить несколько больших кампаний. На их фоне... На 100 лет, но десятка-полтора. Дюжина. Но дело в том, что мы тут же сбиваемся со счета, и я уже могу поправить. Потому что, когда воюют две страны, еще можно сказать. Но очень часто включается третья, а то и четвертая. А то и пятая. Например, и масса в 50-е годы Карл Злой, король Наварры, который заодно претендовал, тоже был третьим претендентом на французскую корону. Или хотя бы на Нормандию. Или на Нормандию. Да. У него были свои интересы, свои войска, свои люди. И он то с теми, то с другими, а то против всех воевал совершенно спокойно. Не говоря уже там восстаний, восставших, та же самая же Кирия. А в 15 веке все еще усложняется за счет Бургундии, которая, бургундский герцог, вполне равноправный третий участник, а иногда даже первый участник, а все два слабейшие по сравнению с ним, который решает. То есть сказать вот что... Сколько было кампаний, поэтому очень сложно. Невозможно. Когда гражданская война перетекает в такую вот войну, в нашем смысле слова, порой сказать непросто. Опять-таки, если в XIV веке, то это борьба за бретонское наследство. Да, еще вроде бы два претендента на герцогство бретонское. Один родственник, там, сводный брат покойного герцога и муж его племянницы, покойного герцога Жана III. Но, с другой стороны, одного кандидата поддерживают англичане, и французский, английский король признает его герцогом. Другого кандидата поддерживают французы. И французский король признает его герцогом. И этот вроде бы частный конфликт за герцогство бретонское тоже имеет выход на вот англо-французское противостояние. Поэтому даже вот педантично посчитать по датам, я думаю, число больших кампаний будет затруднительно. Раз уже Лена Викторовна упомянула Британию, то тут совсем интересно, потому что здесь появляется еще один этнический компонент. Появляются бретонцы. Бретонцы есть пейгалё, которые говорят на французском языке, пусть, может быть, с некоторыми диалектами, хотя это еще надо доказывать. И есть бретон-бретона, которые говорят действительно по-бретонски, то есть совершенно другом языке. Ожидая, что в такой ситуации активизируется этот момент. Он, в общем, не активизируется. Бретонцы делятся вовсе не этнически, что одни за там, Монфора, другие там, за Карла Блуаскова. Нет, они по другим своим симпатиям здесь раскладываются. И вообще, казалось бы, вот этот этнический момент здесь не возникает. И они хотят, они, в общем, помогают, бретонцы помогают тому, кто слабее в данный момент, чтобы иметь больше независимости. Но тут всплывает у них... Если им англичане говорят, ну вы же не французы, вы же бретонцы, вы же всегда, ну, вообще, вы же те же самые бриты, так что и мы. Вот тут, если они не хотят идти на поводу англичан, они могут вспомнить о себе очень много интересных деталей, да, вот вы рассказывали. Да, например, один из придворных историографов Жана IV, у которого было прозвище Англофил, герцог бретонский, Англофил, действительно, вот герцог, которого поддерживали англичане, который здесь тоже всегда поддерживал англичан. Он написал историю герцогов Британии, и в этой истории задается идея о происхождении этого народа, о том, как они отличаются от французов, вот по сути. Но в этот же момент он пишет о том, что и от англичан мы отличаемся условно этнически, как бы мы сейчас сказали. Потому что хотя англичане и претендуют на то, что они бриты, на самом деле никакие они не бриты. Они англосаксы. А вот истинные бриты, потомки тех самых троянцев, это мы. Потому что, да, когда-то это был общий народ. И из Британии люди переселились в Арморику, в Бретань. Но в Британии остались бриты, а в Англии они были покорены англосаксами, истреблены, и теперь это и нам по крови чужой народ. И вот здесь, в 15 веке, уже проявляется очень интересный элемент. На территории вот французского королевства возникают еще одни формирования, которые уже не хотят быть ни англичанами, ни французами, для которых важно показать свою собственную самобытность, свою собственную историческую судьбу. Один из примеров – это вот герцогство Бретонское. Другой, еще более прекрасный, еще более неожиданный – это Бургундия. Бургундия, во главе которой оказывается вот национальный герцог, которого обретает Бургундия, это младший сын французского короля. То есть это вроде бы вот плоть от плоти. Причем не просто сын французского короля, а тот сын, который его спас, покрыл себя славой во время битвы при Пуатье. При Пуатье, в отличие от остальных. Да, да, остальные там вели себя не очень хорошо. Вот, он своего отца прикрывал, молодой был, подросток, прислуживал ему, потом в плену не побоялся там дать по физиономии человеку, который проявил верность отцу, нет, в отличие, например, от принца Людовика, который был оставлен заложником. Он был суперфранцузом, говоря современным языком. И он становится герцогом бретонским. И дальше по совместительству еще мужем. Вот за счет брачных связей он обретает графство Фландрии, потом начинает еще приобретать земли Нидерландов. И постепенно, оставаясь французским, в кавычках, патриотом, вассалом, французской короны, как говорили на Руси в 17 веке, доброхотом земли французской, если мы можем так использовать, он при этом становится доброхотом своего собственного герцога. Вот если мы исторические аналогии будем искать, то это Бернадот в Швеции. Француз из французов, наполеоновский солдат, наполеоновский выдвиженец становится шведским королем, и вопреки ожиданиям Наполеона он вовсе проводит не французскую политику, а с течением времени становится все более и более независимым и горячим шведским патриотом. Вот здесь и вот потомки герцога Филиппа II, у них это проявляется еще больше. Вот эта идея об особенности, особого статуса, некой, ну там, особенно у Карла Смелого, потом это выпрется, независимости Бургундии от Франции. Причем этнически это самые разношерстные земли. Одни говорят на французском языке, но пусть даже с некоторым там восточным диалектом. Другие говорят на фламандском языке, третьи на немецком. У них мало что общего. Экономически они так, в общем-то, Нидерланды, конечно, образуют целостность, но они с Бургундией не очень сильно связаны, кроме того, что любят выпить бургундского вина. Так, в общем, больше нет таких прямых связей. Ну, есть, конечно, контакты, но не самые сильные. И вот как складывается в 15 веке вот эта идентичность, и появляются историки, которые доказывают, что мы всегда были особым людьми. Кто мы такие? Мы земля Лотаря. Мы удел Лотаря. Мы империя. Особый народ. Мы особый народ. Особая земля. Еще когда, когда потомки Карла Великого разделили империю, вот есть Западный фронт, есть Восточный, а есть мы, которые мы наследники императорского титула. Мы самые правильные. И вот мы действительно, вот она Лотарингия, вот она земля Лотари, вот мы здесь есть. Другие вспоминают, там идут вот еще дальше, идут... Кто крестил Хлодвига, спрашивают они. Почему он стал христианином? Потому что у него была жена из Бургундии. Значит, мы носители Христа, мы принесли в Галлию свет христианства, мы особенные, мы вот такие. И вот формируется эта вот бургундская идентичность на фоне кошмара Столетней войны. Тут можно еще вспомнить историю с Лангедоком, когда там был устроен погром, и туда был учинен крестовый поход в рамках борьбы с катарами. Да, Альбегойские войны. Альбегойские войны, 13 век. Да, в общем. Ну, Лангедок, как ни странно, можно было, логично было ожидать, что они воспользуются ситуацией, но они ей, в общем, не воспользовались. Они, в общем, вернее так, юг Франции... счел вот этого дофина слабейшего, со слабейшими правами, счел его своим королем. Говорит, на севере будет свой король, вот этот вот, а у нас свой. Значит, даю справку династическую. Но я надеюсь, что тут уже много было передач про Столетнюю войну, просто чтобы специально про это не говорить. Но Карл VI, очень любимый народом, но, к сожалению, безумный, впадающий все чаще и чаще в безумие, у него было много детей, но они умерли. Остался один, самый младший, связанный с арманьяками, вот с этой вот линией. И он становится, неожиданно совершенно, он становится единственным наследником, он становится дофином, на что, конечно, никто не рассчитывал. И он не признает переворота в Париже, который бургундцы совершили, сторонники бургиньонов совершили в Париже. В конце концов, герцог бургундский, Жан Бесстрашный приезжает на свидание в Монтре, на Луару, договариваться о взаимных действиях против англичан. Они могли, объединившись, оказать отпор, действенный отпор англичанам. И тут сторонники герцога Бургундского сводят счеты. Сторонники орлеанского герцога, когда-то убитого по приказу герцога Бургундского, мстят за него, вассалы мстят за смерть своего хозяина и убивают герцога Иоанна Бесстрашного. Все, здесь полный разрыв. 19-й год. И тогда, вот тогда уже его наследник Филипп Добрый, герцог Бургундский, идет на союз с англичанами. Его сестра замужем за Бетфордом. И подписывается мир в Труа. Король уже абсолютно невменяемый. Карл VI невменяемый. Он остается королем объединенного англо-французского королевства. Но вот, регентом становится... Генрих V, который женится на дочери французского короля, и таким образом он имеет права. И ребенок, который родится от этого брака, становится королем англо-французского королевства. В 22-м году после смерти дедушки и отца. Это вот будущий король Генрих VI. А что же делать с этим самым дофином? И тут находят престарелую уже королеву Изабеллу Баварскую, которая кается и говорит, что вот виновата. К сожалению, это не сын не от короля. От кого она не уточняет? Но слухи ходили, что от Людовика Орлеанского. Да, что это Людовик Орлеанский, что это вот незаконно рожденный. То есть родная мать на него дает такие показания. И тогда у всех становится все на свои места. Почему он нарушил клятву? Ну, потому что он бастард, вот поэтому он, ничего святого у него нет. И север Франции, в общем, от него отходит. А на юге, к югу от Луары, и в Лангедоке, и Тулуза, прежде всего, они считают его своим королем. То есть у них, им не нужно было откалываться, как мы бы сейчас сказали, от федерального центра, потому что федеральный центр откололся. Самый у них этот дофин, вот это был их южный король. И они на него поставили. Лангедок – историческая область на юго-западе Франции, главный город Тулуза. Название Лангедок стало употребляться с 13 века, после того, как графство Тулузское было присоединено к французской короне. С 11 века в Лангедоке распространилось христианское религиозное движение катаров. Катары исповедовали дуализм, то есть духовный мир, согласно их учению, создал Бог, а материальный мир появился от дьявола. По этой причине катары разделяли материю и дух, считая их враждебными друг другу. Вопрос относительно завершения войны. устали? Мы так сейчас все усложнили картину, что у зрителей может создаться впечатление, что не было никакого национального чувства, что все было очень ситуативно, или, как сейчас говорят модное слово, конструктивизм, все было сплошной конструктивизм, человек себя объявлял то французом, то бургундцем, то бельгийцем, кем угодно. Как ныне говорят, правильно позиционировал себя по жизни. Вот-вот-вот. Да, но тем не менее, завершение. Но на самом деле вдруг что-то начинает меняться, и начинают включились какие-то механизмы, которые не были до конца понятны современникам. По-видимому, они легко ложились в ту канву патриотического сознания, которое возобладало в 18-м и продолжало в 19-м, большую часть 20 века, поэтому она не требовала объяснений. Наша же ситуация 21 века такова, что мы видим, что национальные государства не являются извечной ценностью. Они приходят и уходят, они меняются конфигурацией. Мы видим на своем уровне постсоветского пространства, когда вроде бы жил-жил человек, вдруг он становится совершенно другим, этнически другим человеком, культура у него другая, и он себя так позиционирует. Гражданство меняется. Гражданство другое. Значит, нам это понятнее. Мы можем просто проблематизировать ситуацию. Мы можем говорить, что вот а что же там произошло, почему вдруг это меняется. И что же действительно произошло? Чудо. Очень просто. Произошло чудо. Вовремя произошла дизентерия. Заразился Генрих V, умер. Умер потом Бетфорд, закончился англо-бургундский союз. И сразу... А до него еще, до того, как умерлась его жена, сестра герцога бургундского, в глазах англичан она была гарантом. Да. Англичане любили герцога бургундского. Они с удовольствием бы сделали его своим королем. Но там не получается. Есть английский король, есть его представитель Бетфорд. Он, конечно, англичанин, но у него же жена наша. И герцог бургундский будет приезжать своему значит, родственнику, свойственнику помогать. Он истинный хозяин Парижа или Франции. А тут целый ряд вот этих вот накладок. И он сразу начинает поддерживать французского короля. И уже вот в 35-м умирает Бетфорд, в 36-м бургундские войска осаждают Кале. То есть и это англичане воспринимали как величайшую трагедию. То есть это вернейший союзник, фактически вот брат. Там англо-бургундский союз – это основа доминирования во Франции. Это вот истинно в какой-то вот сакральном виде. И сейчас вот этот лучший друг забывает смерть отца и идет воевать вместе со своим исходным врагом против друзей. Это была большая трагедия. Потом военная реформа. Карла VII, ее тоже не надо сбрасывать со счетов. Малолетний король в Англии, члены Королевского совета тянут на себя одеяло власти. Как бы младший из принцев, младший брат Генриха V, Гэмфри Глостер, оказывается достаточно эгоистичным сеньором, который в первую очередь решает свои интересы, а не интересы государства. Другие члены Государственного совета, те же Бафоры, пытаются ставить другую позицию. На арену политическую выходит жена Генриха VI, Маргарита Анжуйская, со своими фаворитами, которых очень часто обвиняли в том, что их вина в проигрывании войны. Появляются какие-то уступки территориальные родственникам Маргариты Анжуйской, в частности, Мэн уступают. И вот постепенно этот кризис все как бы складывается в пользу французской стороны и против английской. Но вопрос, как это переживают англичане. Они как бы в этот период, если посмотреть на исторические сочинения этого периода, они перестают, то есть они не замечают проблем. Как бы историописание поворачивается лицом к внутрианглийским делам, и о проблемах во Франции практически не пишут. То есть не то, чтобы Господь отвернулся от англичан, потому что, например, у французов эта тема наказания за какие-то грехи, на грехи народа, она была очень важна в трактатах там, 14-15 века. То есть англичане посланы Господом как кара небесная. Англичане не добро, но это то зло, которое должно заставить французов исправиться, стать хорошими, объединиться, вернуться там к своим обязанностям, к вере Господу. И вот тогда Господь англичан уберет. Англичане, они вот наоборот, как бы победа вдохновляли, Господь за нас. И кризиса в 15 веке идеологического нет. Поэтому как бы конец войны в Англии он вообще не заметен. То есть что там произошло? На самом деле, тоже Бордо взяли впервые французы в 51 году, в 52 году Тальбот отвоевал обратно, в 53-м французы снова взяли. Почему бы потом мы еще соберемся и не отвоевать Бордо, Гиень, да и всю Францию заново? Почему англичане проиграли? Если говорить об экономических, вообще, что такое столетняя война? Это очень дорогая война. И проигрывает, то есть большие расходы несет тот, кто вынужден содержать гарнизоны крепости. Потому что тот, кто воюет на чужой территории, ему особых денег не нужно. Он же воюет за счет населения. Собирает контрибуции или просто грабит. Если ты держишь гарнизон, ему надо платить. Потому что если он грабит свое население, население откроет ворота неприятелю. Пока больше гарнизонов было у французов, им было очень дорого вести войну, англичанам очень дешево. Когда англичане завладели значительной территорией, им нужно было платить этим воинам, значит, нужно было взять откуда-то деньги. Их можно было взять с тех территорий французских, которые они были, но французы тут уже начинают говорить, что что-то слишком дорого нам обходится это. Или взять из Англии, но там парламент тоже начинает говорить, что откуда, зачем деньги, какие деньги. Поразительное дело, когда после мира, уже сразу после мира в Труа, 1420 год, не все признали условия этого мира, и сразу после одной кампании Генрих V ввязывается в другую кампанию, и он обращается за субсидией к английскому парламенту. Помогите разобраться с мятежниками. Что им отвечают? Извините. Мы выполнили свой долг перед вами, как перед государем. Мы вам помогли завоевать ваше наследство. Все, мятежных французов подавляете за счет французских налогов. И ему отказали, ему герою и триумфатору отказали в субсидиях. На том основании, что вот это он, уже вот не английский дело. Вот он от расстройства и умер так быстро. Ну, он умер от дизентерии. Да, ну, может быть, организм был ослаблен расстройством. Да. А вот что произошло во Франции? Почему там сработало это вот... Самый простой вопрос. Когда англичане далеко, а есть только элита, которая говорит на том же самом французском языке, это одно. Когда появляются люди, горящие на непонятном языке, а еще валлийцы же были ударной силой. Страшные, дикие вообще люди. И задавались вопросом, есть ли у англичан хвост. Действительно, говорят, у англичан есть хвост, именно этим они отличаются от людей, ну, потому что валлийцы носили меч за спиной, сзади, и говорят, что это, ну, это же вообще не люди. И когда эти люди грабят, сжигают, собирают несколько раз деньги с одной и той же территории, тут просыпается... То самое патриотическое, все очень вульгарно. Да. Просыпается чувство, что это нет. Второе. Активизировался архангел, архистратик Михаил. Проснулся. Наконец, и взял свою землю под свою защиту. Мон-Сен-Мишель англичане взять не смогли. И было ясно, что архистратик Михаил не хочет этого. И дальше он, его культ становится все сильнее и сильнее. И когда англичане, когда уже Жанна д'Арк появляется, и они там сдают какие-то крепости, англичане потом допрашивают солдата, почему же вы побежали, что французов никогда не боялись, и вдруг, да французов мы не боимся. Но мы же увидели, что сам святой Михаил скачет впереди их воинства. Это не французы говорят, это англичан увидел архангела Михаила, который едет на него, и, конечно, он сложил оружие, не мог сопротивляться, ушел. Значит, вот консолидация идет за счет культа святого патрона. Кто является Жанне д'Арк? Жанне д'Арк является Михаил, который и... Ну, еще есть две святых, там спорят, кто это. Екатерина. Да, Екатерина и Маргарита. И вот гипотеза Екатерины понятна. Почему? Потому что Екатерина покровительница молодежи. И все. Почему Маргарита? Какая Маргарита? Здесь историки спорят. Или Маргарита Пеладия, которая крестьянская святая, покровительница при родах, родовспоможении, ну, говорят, Жанна д'Арк не рожала и не собиралась рожать, зачем ей эта святая? Ну, может быть, ее просто так воспитали в деревне. А другие, в частности, Райцес, советский ученый, вот он сказал, высказал предположение очень интересное, что это Маргарита не каноническая, а апокрифическая святая, Маргарита египетская, которая убежала из... Она есть в «Золотой легенде», она убежала из дома, переодевшись в мужское платье, то есть тогда становится понятен выбор Жанны д'Арк своей дальнейшей судьбе. Вот эти две святые, но главное – это Михаил, который ее вел, управлял. Да, инструктор. Да. И, конечно, права на корону, которые удалось доказать. А удалось доказать теми же самыми успехами, той же самой Жанны д'Арк и коронацией. В Реймсе, в правильном месте. Что сделала Жанна д'Арк? С моей точки зрения, я уже это говорил неоднократно, она сделала великую вещь. Она убедила дофина, который короновался, уже давно официально назывался королем, но его все равно все звали дофином, и Жанна д'Арк звала дофином. И она ему сказала, что он настоящий король. Она увидела незримую корону над его головой. Человек с такой травмой, да, что родная мать сказала, что он не король, что он, в общем, незаконно рожденный. И вот приходит Жанна д'Арк, который ему это объясняет. И дальше тут победа. Неужели бы незаконному королю не дали эту победу? Дали ему эту победу. И дальше он верит в это сам, и остальные тоже начинают верить. Вопрос о мультинациональных отношениях и толерантности. Жан-Мари Ле Пен, как вы знаете, всегда берет Жанну д'Арк как героиню правого сопротивления, что вот она против мигрантов, против иностранцев и так далее. Но на это ему возражают. Простите, кто в самые трудные годы спас французскую корону? Его спасли шотландцы. Шотландцы, которые пришли на помощь еще до Жанны д'Арк. Вернейшие союзники. Вернейшие союзники. Которые, в общем, костьми легли, но не дали продвинуться англичанам туда дальше. С 13 века вернейшие союзники вот. Французов. И... Да. По принципу, против кого будем дружить. Ну, вообще, да. И они спасли здесь. Их в этой копилке, конечно, их... Ну да, враг моего врага, мой друг. Но, в свою очередь, еще раньше, в 14 веке, французы спасли Шотландию. Вот война Брюса и Белиола. Кстати, 6 апреля был юбилей. Про английского короля... кандидата, который присягнул на верность Эдуарду III, отдал ему шотландскую корону, то есть идеальный кандидат для англичан, которого они поддерживали. И II Брюс, сын Роберта Брюса, который фактически был изгнан из своего королевства, его поддерживали, не просто приютили, а войсками поддерживали, помогли ему отвоевать Шотландию именно французы. То есть это был взаимовыгодный всегда союз. И как только английская армия отправлялась на континент, вот к вопросу о больших кампаниях Столетней войны, сразу же шотландцы переходили северную границу. Когда англичане сидят под Кале год, сразу Невилс Кросс переходит границу шотландцы. Да. Всегда. Значит, какой мы можем сделать вывод? Что очень важный элемент победы в Столетней войне, пробуждение национального сознания, мы не можем сейчас интерпретировать, как раньше, в рамках истории национальных государств. С одной стороны, нужно опуститься на уровень региональных, территориальных переплетений, личных. Интересах, личных интерес. И так далее. С другой стороны, обязательно подняться за эти несуществующие рамки, потому что нужно учитывать Шотландию, нужно учитывать Кастилию, а как же? Конечно Кастилии, же. Да, конечно. Нужно учитывать все. А Фландрия. Эти самые союзники Жанны д'Арк, они ушли воевать, ведь тогда же объявили набор в Пруссии под крестовый поход против последний там Тевтонский орден мобилизовал всех на спасение христианства, там, литовцы и так далее. То есть еще туда ушли люди. То есть это вся Европа, весь мир, он по тем временам действительно весь находится мир. Находится в состоянии войны. Он находится за разные интересы. В состоянии взаимопереплетения. Вот эта вот глобальная история, которая сейчас она становится глобальной, не может быть национальной. Вот она здесь как раз демонстрирует эту свою жизненную силу. Да? Мы не можем что-то объяснить, что было во Франции, только исходя из Франции или исходя из Англии. Завершая сегодняшнюю программу, можно сказать, что Столетняя война – это колоссальная Санта-Барбара. Учитывая, сколько семейств, родственников, родичей было задействовано. Сага о Форсайтах. Или сага о Форсайтах, да. Санта-Барбара длиннее. Да. А что касается восприятия это простыми людьми, то вот какое-никакое, а самосознание начинает формироваться именно в это время. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.